зовет нескошенная мила. В разгаре наступившая страда, убрать колосья до осенних ливней, задача для спасенных непроста. Не там, где проще, и не там, где легче, а там, где нужно. Полдневный зной изматывает силы, а рядом тень зовущая к себе. Но воля в том возлюбленного сына, чтоб не смущались мы труда и бед. Не там, где не проще, там, где проще, и не там, где легче, а там, где нужно. Знать долгу не будет вечность, ее сияние.